Глава 32. Ближе к вечеру. Рыцарь ворвался в ряды цвергов, как ураган, как наказание Господне. Он был счастлив наконец-то оказаться с врагом лицом к лицу. Вернее, пахом к мордочке. Все эти интриги, тайны, загадки, расследования очень утомили барона. Бестолковая беготня в незнакомых местах, таинственные рычаги, волшебные двери, внезапные незапланированные перемещения. Куда лучше прямой и честный бой. И пусть враги мелковаты, зато их много. А такие уроды, несомненно, порождение темных сил. Следовательно, подлежат истреблению. Это еще и тем фактом подтверждается, что они святого отца атакуют. Атакуют-то атакуют, но как-то неуверенно, бочком, кривясь и переругиваясь, подталкивая вперед соседа и стараясь спрятаться за товарищей. За спиной священника знакомые и незнакомые дружинники, раненые, истекающие кровью. Лишь пятеро еще на ногах, но, видно, держатся лишь на морально-волевых. Больше всего барона поразила тактика Пиндаля. Толстячок с неподобающим для его конституции проворством бегал. Не убегал трусливо, не бросил товарищей на произвол судьбы, хотя было видно, мог, а целенаправленно и последовательно отвлекал внимание противников. И пусть непосредственно в бой не вступал, польза от него была великая. «Десвальд! У-а-а!» «Это волки», — понял Константин. «Надо же, а они откуда?» Но размышлять было некогда. Вернее, по всегдашней своей привычке, Полбу во время боя размышлял о судьбе и боге, но никак не о волках. В какой-то миг он почувствовал небывалый прилив сил и с удвоенным проворством принялся расшвыривать карликов. А вот святой отец, охнув, оперся рукой о дерево. Как там его? Баф. Да, баф, понял рыцарь. Битва длилась недолго. Воодушевленные появлением крестоносца дружинники воспряли духом и, стоя плечом к плечу, отражали натиск недоростков на раненых товарищей. Корзинчик, не особо даже запыхавшись, отвлекал внимание большей части агрессоров, а Константин и Ставросий, как могли, творили добро посредством искоренения мелкотравчатых ростков зла. Но решающее значение в истреблении порождений тьмы оказали волки. Почти 6 дюжин волков, выскочив как из-под земли, быстренько показали неорганизованным низкоуровневым карликам, чьи именно в лесу шишки, желуди и прочий семенной материал. В общем, коротышки быстро кончились. Полбу даже взгрустнул в душе, что опоздал к началу боя. Ему мало карликов досталось. Очередного ту-ду-ду-ду не случилось. Это тоже расстроило рыцаря. Зато подросли низкоуровневые волки. Те, что из большой стаи. На 2-3 уровня, а некоторые даже на 5. Сей факт отметил Пожапье, но никому ничего не сказал. Был занят. Мародерствовал. Барон брезгливо посмотрел на растущую кучку неприглядного добра, собранного слугой. Покачал головой. Нет, нужно с этим что-то делать. Трофеи трофеями, но не отрезать же поверженным уши. Негоже оруженосцу. Кстати, подойди ко мне, Пиндаль Пожапье. Да, ваша милость. Я видел, ты действовал, хоть и нестандартно, но храбро. «Считаю, ты достоин чести носить звание оруженосца. Знаешь, что это значит?» «Знаю. Ваша милость, а можно я останусь слугой, а? Ведь мне в рыцари никак не выбиться, даже если захочу вдруг. Хотя это вряд ли». «Как так?» Константин округлил глаза. «Ты отказываешься?» «Господин барон, тут такое дело. Не могу я в бой. Ну, никак не могу. Помочь облачиться могу, коня почистить, меч наточить. Но только не этот, а вот в бой не могу. Страшно, да и просто не могу». «Страшно ему. Я же видел, ты не боялся, когда этих...» Рыцарь кивнул на горы мелких трупиков. «Отвлекал». «Некогда бояться было». Пожал плечами Корзинчик. «А вообще я жуткий трус. Ваша милость, ну правда, не губите, а? Я верой и правдой, и от всей души. Но оруженосец спину рыцарю прикрывать должен. Или раненых врагов добивать, а я это... ну никак». «М-да». Полбу снова покачал головой и решил зайти с другой стороны. «Но оруженосец имеет право на долю в добыче, ты же знаешь. А вот слуга нет». Корзинчик про себя усмехнулся. «Кто бы говорил о добыче? Наиценнейший лут на поле оставляет, а туда же. Интересно, какую добычу он сочтет достойной? Доспех другого поверженного рыцаря? Долго же он будет его здесь искать? А и найдет. Доля в такой добыче что? Рог от шлема? Стальной гульфик? Левая латная рукавица? Сделал расстроенное лицо и, кусая губы, заявил. Ваша милость, служить вам само по себе награда, и мне вполне будет достаточно тех крох, на кои вы не соблаговолите обратить внимание за их бесполезностью. Крестоносец хмыкнул и отвернулся. Уговаривать слугу он не собирался, хотя был немного раздосадован. Впрочем, пока дружинники перевязываются и чем-то натирают раны и синяки и ссадины, а волки свои просто зализывают, есть немного времени. А красные полоски над головами волков очень быстро заполняются. Гораздо быстрее, чем над дружинниками. Интересно, почему? Ладно, — решил барон. — Будь по-твоему. Беру я тебя личным слугой. Обещаю защиту, еду, одежду и воспитание. Оплата — 1 серебряная марка за 3 года. Срок службы — 9 лет. От тебя все, что должен делать слуга, плюс небоевые обязанности оруженосца, пока я подходящего не найду. Сбежишь или предашь, найду и казню. Устраивает? — Ваша милость, благодарю. Пендаль действительно обрадовался. Защита этого странного рыцаря многого стоит. Такой человек точно не даст в обиду. Марка, конечно, не светит. Тут и денег-то таких нет. А вот на его родине... Ну, насколько по жабье помнил, за серебряную марку можно было купить 5 небольших деревень. Так что не поскупился рыцарь. Условия и впрямь предложил достойные. А марка... Ну что же, через 9 лет барон, скорее всего, разберется в местной экономике и конвертирует оплату труда в здешнюю валюту. Я буду достоин. Такой господин, как вы, мечта любого простолюдина. Тут возникла заминка. По условиям, принятым в те времена, нанимаемый должен был целовать родовой перстень нанимателя, на крайняк какую-нибудь другую ценную цацку. Но у барона перстня не было. У него вообще ничего своего сейчас не было. Даже одежды и оружие и то у Барамира позаимствованы. Пендалю очень хотелось официально трудоустроиться. Поэтому он со вздохом порылся в карманах и вытащил пригоршню деревянных, костяных, оловянных и медных колечек, снятых только что с командиров воинства цвергов. — Это у тебя откуда? — строго спросил крестоносец. — Награбил? — Ваша милость, — законючил толстячок. — Не гневайтесь, ваша милость. — Выбрось, — строго приказал рыцарь. — Ты эти кольца с порождений тьмы снял, они нечисты. — Да как выбросить-то? Корзинчик в очередной раз понял. С таким господином будет просто скопить капиталец. Брезгует он, видишь ли. Главное, лутать по-тихому, а то и огрести можно будет не по-детски. Рука у барона тяжелая. Они же со статами, то есть те-то, усиливающие. Немного, но все равно. Мы на них неделю пировать сможем. Выбрось, я сказал. Еще не хватало, чтобы святые отцы меня в торговле колдовскими амулетами заподозрили. «Да они сами первыми и купят. А, вот, у нас же священник тут есть. Ваша милость, примите колечко, если батюшка разрешит». «Батюшка». Крестоносец задумался. Вопрос был крайне сложный и неоднозначный. И кольцо темное, и священник ерети... православный. Да и... много, в общем, факторов. Но в конце концов рыцарь выдал. «Если очистит и благословит, приму». Пожапье выдохнул. «Мдя. Сложно будет такого господина одеть вооружить. Или все время священника с собой таскать, чтобы он каждый раз разрешал этому чудику дроп собирать и шмот менять по мере необходимости. Так ведь со священником делиться придется. С другой стороны, группе нужен хил. Рыцарь в одиночку много не навоюет, а у хитрого корзинчика на нового господина были грандиозные планы. Батюшка Ставросий ходил меж раненых и словом святым да рук наложением истреблял микробов. А что, правда? Доказано передовой средневековой наукой, если над раненым помолиться, рана не воспалится. Скорее всего. Да и заживает быстрее. Наверное. Сам батюшка выглядел неважно, но сначала оказывал помощь ближним, не обращая внимания на многочисленные собственные царапины. «Отче, а отче!» Пожапье подергал священника за рукав рясы. «Благослови колечко». «Чего? Какое колечко идрить твою кочерышку, баран? В смысле, агнец. Конечно, агнец божий. Ты что, не видишь? Занят я». «Так не мне, вот ему. Не хочет мой господин снятую с цверга вещь надевать без очищения. Вон в лужу сполосни. Так там вода не святая. Ставросий зарычал и, шлепнув распятием по луже, расплескал половину. Все, теперь святая, отстань, не мешай. Видишь этот приду? Раб Божий умудрился копье анусом поймать. Нужно срочно лечить, а то даже до вечера не дотянет. Хм, и что делать, не крестить же ему жопу? Эй, ты дебил! В смысле, сын мой, ну-ка перевернись. Отче, а отче? Пиндаль снова подергал рукав рясы. Ну чего тебе? А можно я все кольца очищу? Хватит в луже святости? Господи, дай мне сил не удавить этого. А господина моего носить очищенные кольца благословляете? Можно он их наденет? И мне поцеловать эти кольца даст? Да хоть в жопу себе засунет, прости господи. Сейчас еще один покалеченный появится, вот прямо чувствую. Ну ничего, потом подлечу с божьей помощью. Понял, понял, ухожу. Вот. Пажапье протянул Константину десяток лучших из снятых с цвергов колечек. Батюшка осветил воду и благословил на ношение. Константин с сомнением покрутил в руках простые, без узоров, зато в царапинах медные и оловянные колечки. А зачем мне столько? И одного бы хватило. Так они со статами. Вот смотрите, ваша милость. Это на плюс 3 к силушке, это к ловкачеству, ну и так далее. Вообще все медные плюс 3, а оловянные плюс 4. Жаль, таких 5 штук всего, остальное медь. Деревянные и костяные плюс 1 и плюс 2. Мы их продадим. Эх, жаль, что колец можно всего десяток надеть. И что? Что-что? Не понял Пиндаль. Если я эти кольца надену, сильнее станет, так что ли? Подобный способ усиления был в новинку для рыцаря. Несмотря на то, что он использовал вещи Барамира, дающие плюсы к характеристикам, на сами статы внимания барон не обращал. Для него это были просто вещи. Хорошие, качественные. Но разве что меч выделялся. На то он и меч. А характеристики, соответственно, цифры. И между этими двумя такими разными понятиями он не видел никакой взаимосвязи. «Хм, как все запущено», — подумал Пажапье. «Ну да ладно». Чуть ли не силой натянул кольца на персты крестоносца, чмокнул одно из них и принялся рассказывать. «Все, слава тебе, Господи!» — прогремел Ставросий. «Больше здесь ничего уже сделать не смогу, в погост надо. И лекаркам вот тебя, тебя и тебя показать. Твою рану лекарке показывать не надо, я ей сам все расскажу. Не смущай порядочную женщину. Ну или в деревню, тут как раз серединные мышки неподалеку. Там ее и дождетесь. Пойдемте, до вечера будет на то воля Господа, до мышек доковыляем. И я в погост, у меня церковь без присмотра. Заодно пришлю и лекарку. Бабу Фросю лучше всего, конечно. Ну, или из ее учениц кого». Побитые, но ходячие дружинники помогали идти тем, кому это необходимо, а двоих даже несли. Путь выдался долгий, но недалекий. Хвала Богородице, никого страшнее белок на пути инвалидного отряда не встретилось, и дошел он до серединных мышек без приключений. Всех поразили волки Константина. Почему-то они признали его своим, да не просто своим, а вожаком. Альфой. И теперь охраняли покалеченный спасательный отряд. Константин всю дорогу выслушивал благодарственные слова воев. Действительно, кабы не подоспел он вовремя, и не приди на помощь его волки, кто знает, чем могло дело обернуться. По ходу дела окончательно разобрался с линейкой прогресса опыта. Каждое спасибо дружинников добавляло туда маленькую талику, и вот она заполнилась. Ту-ду-ду! 5,1. Уже на автомате, не задумываясь, вложил свободные очки в стойкость. Удивил Степан Бадья. Поклонился в пояс и выразил желание сопровождать рыцаря в походах. Если сотник отпустит, конечно. Барон обещал подумать. Оруженосец все равно требуется. А Бадья мужик здоровый. Даже раненый продержался в строю дольше всех. Наконец, сгрузив в маленькой на 3 двора деревеньке балласт из раненых, отец Ставросий облегченно перекрестился. Отказавшись отужинать, по-быстрому благословил местных и стал собираться в погост. Константин решил идти с ним. Собственных мыслей, где искать Данунашку, у него не было. Требовался совет Барамира или Дымова. Пока размещали раненых, радостный Пажапье обнаружил у дальнего сарая непонятную лозу и, бешено орудуя коротким ножом, без спроса нарезал ее 3 килограмма. Это если учесть, что он сноровисто очистил ее от листьев и мелких голубоватых цветочков. Константин, Пендаль и Ставроси уже отошли от деревеньки шагов на 50, когда донесся громкий крик. «Стойте! Стойте! Подождите!» Пажапье сжался, думая, что деревенские обнаружили пропажу ценного крафт-материала, и сейчас его начнут бить. Но обошлось. Им вслед старался бежать, но постоянно, морщась от боли, переходил на шаг Степан Бадья. «Я с вами! С вами! Тут и так есть кому присмотреть. А мне к Барамиру надо. Его слово для сотника веско. Попросит старый Тысяцкий за меня и отпустит Колун, никуда не денется. Колун он это, сотник наш». «Знаю», — проворчал батюшка. «Только вот не поспеешь ты с нами. Мы быстро пойдем. До ночи всего ничего уже. Дождись утра, встреть бабу Фросю. Она боль снимет, с Божьей помощью тогда и пойдешь». «Нет», — замотал головой десятник. «Я вас не задержу. Ноги почти зажили. Да и вам в пути могу пригодиться. Вы же через лес срезать хотите?» «Ну вот, а там мало ли чё». «А чё?» — влез, передразнивая Пендаль. «Чё нам будет? Волки-то вон на опушке. Они нас и защитят. Ой!» Ойкнул он из-за того, что по лбу, не глядя в четверть силы, отпустил слуге Щелбан. «Молчи, когда говорят воины!» — наставил его на путь истинный барон. «Говори только, если спросят, понял?» «Да. Ой-ой, больно же! Простите, ваша милость, забылся». «Больше не забывайся, но ты прав. С волками этот лес для нас будто вишневый сад. Да и мы со святым отцом сможем за себя постоять». Степан зарделся. «Вы барон того. Не гневайтесь. Но плохо будет, если вы сами в погост вернетесь. Я же вас найти послан был. Ну или то, что от вас осталось. Как потом в глаза Барамиру смотреть? Как его об услуге просить? Получится, что не нашел вас. Да и... мне бы с женой попрощаться. Чую я, вы тут надолго не засидитесь. Скоро в путь. Вы же меня возьмете, а?» И огромный бородатый дружинник с робкой надеждой заглянул в глаза крестоносцу. «Возьму», — решился рыцарь. «Вижу, ни отваги, ни чести тебе не занимать. И в бою я тебя видел. Отпустит тебя, господин сотник, приму в оруженосцы на 3 года. Отслужишь, будешь иметь право проситься в какой-нибудь рыцарский орден. А вот станешь рыцарем — скрестим мечи. И копья? Нет, копья не скрестим, копья приломим. Эх, всему тебя еще учить неуч». Наконец, рыцарь мог хоть кому-то хоть что-то объяснить. А то в этом непонятном мире он мало что понимал и все больше слушал объяснения сам. «Так», — вмешался Ставросий. «Если мы хотим до ночи куда нужно успеть, хватит разговоры разговаривать. Господь мне хоть и помогает, да и за вами дураками присматривает, но злоупотреблять не стоит. Вперед!» По словам Ставроси и Бадьи, знавших местный лес весьма неплохо, до погоста, если идти напрямую, можно добраться часа за 2. А если по дороге до полями, не менее 4. «Петляет дорога», — пояснил Бадья. «Она ведь одна. И для 8 маленьких деревенек на 2-3 двора — единственная связь с цивилизацией». О бабе Гуле Ставросий разговаривать не захотел, только сплюнул, перекрестился, зыркнул недобрый и буркнул: «У Барамира спросишь». А вот о лихомане много поведал. Да и о хозяине его. Разложение. Вообще Константин многое за время этого пути узнал и уяснил. От отца Ставросия — о геополитике местной, а от Пендаля — об игровой механике. От Бадьи добиться членораздельных ответов было сложно. Он, сжав зубы и превозмогая боль в ногах, старался не отстать от маленького отряда. Минут через 40 увидели они неприметную землянку с выбитым окошком. Рядом суетилась седая пухлая бабка в очках, а дед, сидя на заваленке, курил козью ножку, командовал и комментировал ее действия. Рыцарь в первый раз увидел курящего человека. И сперва подумал, что это колдун какой или вообще огнедышащий адский демон, неумело прикидывающийся старичком. Но батюшка Ставросий, сурово глянув на крестоносца, сказал только: «Курит он. Дело это хоть и не очень богоугодное, но большого греха в нем нету. Нервы успокаивает, да и вроде как пределе человече. Думаешь, дала бы она ему просто так посидеть отдохнуть? Смотри, как носится. А так законный перекур». «Вы вот тоже, наверное, думаете, а откуда в Новгороде 13 века табак?» «Не знаю. Но старик курил. Это факт. А факт — самая упрямая штука в мире, как всем известно». К Кроме того, а с чего вы взяли, что дед курил именно табак? На Руси и своей травы много растет. Испокон веков. Разный. «Батюшка!» — хрипло протянул дед и закашлялся, поперхнувшись дымом. «Не может быть! Вподобил Господь! Эй, Женфина, смотри, кто пофаловал! Ну-ка, быв, тростол накрой!» «Отче!» — старуха явно обрадовалась и поклонилась в пояс. В пояснице у нее что-то громко хрустнуло, но она и не заметив этого, затараторила. «Откушайте, и вы молодцы, у нас репа есть, много репы, хороша, сладка и много». «Что такое репа?» — спросил полбу Пиндаля. «Деликатес местный», — ответил тот. «Овощ, корнеплод. Очень его тутошние пейзани уважают, сажают где ни попадя. Сама растет, знай, только поливай вовремя, и черви ее не грызут. Ваша милость, а я бы поел». «Некогда», — строго заметил священник. «Водицы и запьем, и дальше двинемся». «Вы просто репу не любите, как люблю ее я», — расстроенно заметил дед. «Ладно, эй, бабка, тафи ведро». «Ой, горюшка», — запричитала старуха. «Ой, нехорошо. А у нас-то и нет больше ничего. Вот если бы этот растяпа Колобка не упустил, был бы хлебушек». «Колобка?» — насторожился Пиндаль. «Такого Конопатова? Мимимишку?» «Ага, его Фамова, туда его в качель. Ой, правти, батюшка». И дед с бабой, перебивая друг друга и путаясь в показаниях, поведали, как напало на них страшное существо. Ворвалось в землянку, напакостило, всех обругало, сожрало половину годового запаса репы, выбило окошко, сперло почти новое корыто и скрылось в неизвестном направлении. Батюшка Ставросий несколькими четкими вопросами, как заправский следователь, выяснил все обстоятельства дела. Из бормотаний деда и причитаний бабки сложил истинную картину. И, наложив на врунов епитимню, дебаф такой масштабируемый, с оттяжкой по времени, отказался благословлять. «Вот замолите грех лжи, будет вам баф, а пока шиш, все, нам пора. Я дня через три или сам проверю, или пришлю кого». «Эх, это ж надо, живое существо за хлебный мякиш приняли. О, маразматики, прости господи». Он уже был в курсе приключений Константина и Пиндаля. А о том, что Колобок теперь не дикий моб, а пэт-рыцаря, и сам понял, и барону объяснил. Так же, как и о волках. Волки каким-то образом попали под влияние харизмы крестоносца. Хотя откуда она в таких количествах взялась, чтобы две стаи разом его вожаком признали, непонятно. Нет, они не полноценные пэты. Их может переманить более сильный или удачливый лидер. Ну или они сами с течением времени могут изменить свое мнение в отношении альфы. А вот Колобок — нет. Привязан он теперь к полбу накрепко. Минут через 15, когда землянка осталась далеко позади, шныряющие вокруг отряда волки резко подобрались, и все как один скрылись в чаще. Издалека раздался призывный волчий вой, в котором, однако, не было тревоги, а лишь торжество. «Наверное, задрали животину, какую на ужин». Слегка отдышавшись, пробормотал Степан. «Сверги им не понравились ведь, не стали они эту нечисть жрать?» «Ну, на то они и волками созданы, Господу виднее. Раз волки есть, значит, это ему зачем-нибудь нужно». Философски пожал плечами батюшка. И они, не останавливаясь, пошли дальше. Вдруг мимо них с верещанием и воплями на матерно-русском языке пронесся крупный заяц. За ним во весь дух неслась лавина серых тел. «Они что, все на одного зайца согрелись?» — пробормотал священник. «Странно это». Рыцарь призадумался. «А говорящие зайцы в этих лесах норма?» «Всякое случается, а что?» «Да вот в первый раз вижу, чтобы зайцы по-человечьи говорили. Не было у меня дома такого. Не говорили бессловесные твари, потому бессловесными и называются». «Это все разложень, лопни его селезенка». Отец Ставросий перекрестился. «Покарает его Господь. От его колдовства черного миропорядок изменяется, и мир Божий не таким становится, каким его Создатель задумал». «Так заяц — слуга темных сил?» «Скорее, результат эксперимента. Ладно, чего уж там. Пошли, не станет скоро этого зайца. Не в нем дело, а в разложении. Колдуна этого я лично покарать. Да. Покарать во имя Господа хочу. Многие уже пробовали, да не вернулся никто. Но они воины были. А супротив света истинной веры не выстоять этому злодею. Святой отец, я, как защитник веры, рыцарь, крестонесущий воин, прошу вашего позволения сопровождать. Остынь, не сейчас это еще. Да и не тебе с ним тягаться. По крайней мере, пока. Даст Господь, подвигнет на благое дело. Буду иметь в виду. Заяц между тем заложил широкую дугу и пронесся рядом с отрядом еще раз, ругаясь пуще прежнего. За ним, вывалив языки, бежали 6 дюжин волков. В течение 20 минут заяц перебегал дорогу отряда еще раз 8. Волки от него не отставали, но и нагнать не могли. Облокотившийся на дерево, дабы дать отдых больным ногам, десятник вдруг отпрыгнул, да так резво, будто разом исцелился. Из-под корней высунулась большая волчья морда с затравленно бегающими глазами. Серый мех свалялся, левое веко дергалось, а губы над клыкастой пастью еле слышно шептали. «Только не мимими, только не мимими!» «Да что у вас за непотребство в лесу творится?» — вскричал рыцарь. «Волк тоже разговаривает?» «Я больше не буду», — сказал волк. «Только тише, а то вдруг он где-то рядом». «Кто?» «Колобок!» На последнем слоге волк дал петуха. «Видно, досталось бедняге», — подумал Полбу. Он уже жалел некогда гордого зверя. «Вылезай! Никто тебя не тронет! Вон, гляди!» Он указал на очередной раз с громкими матами промчавшегося мимо зайца и порядком подуставшую за время погони стаю. «Развлекись, поохоться!» Волк слегка высунулся, разглядел косого и со стоном спрятался вновь. «Этот заяц, снова он! Из-за него все беды, чтоб ему пусто было! Очень прошу, идите своей дорогой, ну или прибейте уже. Сил моих больше нет». «Ваша милость», — сказал Пиндаль. «А можно я попробую?» «Ну давай», — разрешил барон. Пиндаль буквально за 3 минуты все выяснил о нелегкой судьбе серого. Волк-одиночка, изгнанный из стаи с позором. Вот кто им попался. Волк очень даже не слабый и не трусливый, просто невезучий. Он и разложению начал служить в надежде прервать цепь неудач, запущенную именно вот этим зайцем-матершинником. Но помимо задранного интеллекта, дара голоса и кучи противных всему живому заданий, ничего от повелителя тлена не получил. То могилу разрыть, то гнилую кость найти, то какую-нибудь дрянь на старом кладбище спрятать. Вот и все. И никакой помощи, никакого уважения. Зато теперь он на равных мог противостоять мегазайцу и постоянно искал с ним встречи. И вот, когда волк уже почти поймал своего старого обидчика, пошедшего в услужение разложению уже очень-очень давно, одним из первых, по жизненному пути волка многотонным катком прокатился Колобок. Подорванная невзгодами и лишениями психика дала трещину. А недавно, буквально вот с полчаса назад, на него упал медведь. Только вдуматься! Огромный лес, сплошь из деревьев. Медведи сидят далеко не на каждом, между прочим. И падают совсем нерегулярно. Можно сказать, вообще почти никогда. И тут такое везение. Медведь оказался именно той самой соломинкой, что ломает спину верблюда. Ну, в данном случае волка. Нет, волк не остался инвалидом первой группы. Он кое-как мог ходить, и со временем ноги заживут совсем. Но не разум. Как на грех, данный конкретный волк уже не совсем животное. Гораздо ближе к НПС, чем к обычным мобам. И теперь? Теперь он лежал в старой барсучьей норе, одновременно жалел себя, боялся, хотел умереть и рефлексировал. «Так куда, говоришь, он на медведя уехал?» — спросил Пиндаль. «Туда», — кивнул волк в сторону широкой просеки. «Только вы туда не ходите. Этот Колобок... Он страшен, он бррр. Я такое чувствую только когда с хозяином встречаюсь». «С разложением, что ли?» Волк аж передернулся. «Нельзя говорить это имя, не нужно. Но знаете, уволюсь я от него, если выживу. Снова в санитары леса пойду». Медведь как транспортное средство был не очень. Мягкий — это да, но медленный, да и трясет на нем. Колобок, напевая, ехал и мечтал о скорой встрече с рыцарем. Столько всего нужно рассказать, стольким похвастаться, а стольким пожаловаться. И пусть барон его пока не понимает, но Колобок решил в ускоренном темпе овладевать человечьей речью. А что, лихоман же смог? нет худа без добра. Шум, треск и гром, производимые мишкой, распугали большинство лесных обитателей. И двигались они без непредусмотренных задержек, хотя и неспешно. Только Колобок так подумал, медведь остановился и зарычал. Колобок сначала не понял, а что, собственно, произошло. Чего стоим, кого ждем? И тут будто из-под земли выросли облезлые лисьи фигуры. Четвертый присмотрелся и в испуге мимикнул. Фигуры не просто облезлые. Они полуистлевшие. И откуда взялись? Не было же никого. Раз, два, три. Принялся считать Колобок. Но сбился на третьем десятке. Лисы не стояли на месте, а постоянно перемещались, беря медведя в кольцо. Тот лишь рычал и крутился на месте, пытаясь держать сразу всех в зоне видимости. Колобок присмотрелся. 30-й уровень, а его медведь — 35-й. Но их много. «Ну ничего, сейчас я им песенку спою», — усмехнулся Колобок про себя. «Ами-ми-ми-минь!» Зомби-лисы даже не почесались. А четвертый получил уведомление о невозможности контроля и использовании магии страха и разума по отношению к мертвым. Нет у них страха. Отбоялись уже. Резист стопроцентный. Диарею на них напустить он даже пробовать не стал. Вместо этого пришпорил медведя и громко панически замимикал. Но медведь не побежал. Да и не ушел бы он от лис. Они много шустрее, пусть и дохлые. Гипноз слетел, и Михайло Потапыч осознал себя. «Это чё это? Где это? Ой-ё!» И медведь громко пукнул. «Ты куда нас привёл, круглый? Ты зачем? Ты это, вроде голова, а пустая?» «Ми-ми, ми-ми-ми». «Ага, отпустил бы. Ты это, понимаешь? Они сейчас кинутся, и нам это... всё?» «Ми-ми». «Ну, само собой, драться — это да, но это много их. Это жон, этот хозяин мой бывший их оживил. Ну, не совсем оживил, это... поднял. Сначала это... убил, потом поднял». «Ми?» «Да, он, гадун и сволочь. Все это под себя гребет. Вот, ушел я от него давно уже. А если бы не ушел, то это... таким бы тоже стал». Медведь кивнул на уже почти вплотную подошедших зомболис. «Ми-ми!» «Да не обижаюсь, чего там? Жаль, только дочь с внуками уже неделю не видел. Попрощаться бы!» Тут лисы скопом бросились на медведя. Молча. Ни рыча, ни тявкая. Волна полуистлевшей вонючей плоти погребла под собой яростно отбивающегося медведя. И истошно вопящего Колобка. «Ми-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и